Здесь ясна вся разница для поэта между врагом внешним и врагом внутренним. Швабрин — олицетворенная низость, его внутренний враг. Пугачев — его враг исторический, фактический, его внешний враг, его вовсе не враг, его друг, которого по долгу службы нужно убить, но нельзя не любить, как аттический солдат в своего врага влюбленный. Сказано о солдате, но этого далекого солдата, Ахилла, создал поэт. То есть еще одно, кроме чары, физической чары над Пушкиным Пугачева, страсть всякого поэта к мятежу, олицетворенному одним, к мятежу одной головы с двумя глазами, к одноглавому, двуглазому мятежу, к одному против всех и без всех, к преступившему. Нет страсти к преступившему, не поэт. Что эта страсть к преступившему при революционном строе оборачивается у поэта контрреволюции, естественно, раз сами мятежники оборачиваются властью. В Пугачеве, как нигде, прорвалась у Пушкина эта страсть. И смешно было Николаю Первому ждать от такого историографа добра. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Это неизъяснимое наслаждение смертное, бессмертное, африканское, боярское, человеческое, божественное, бедное, уже обреченное сердце Пушкина обрело за год до того, как перестало биться в мечтанной встрече Гринева с Пугачевым. На самозванце Емельяне Пушкин отвел душу от самодержца Николая, не сумевшего его ни обнять, ни отпустить. Страстный, верно подданный, каким бы мог быть Пушкин, живой пищи не нашел, и пришлось ему по сказке того же Пугачева клевать мертвечину. Нет, я не льстец, когда царю. Но по той же сказке Пугачева, орлом будучи, мертвечина ему не пришлась. И пришлось ему, отказавшись от рецепта ворона, год спустя капитанской дочки и пугачевской сказки, напоить российский снег своей кровью. Соубийцу мы знаем.